Первая часть. Люди и куклы. Бабочка на штанге. В нашем классе он появился в сентябре прошлого года. Раньше он жил на другом краю города, учился в неизвестной мне школе номер 7. Потом его мать и тетка почему-то поменяли квартиру. Невысокий такой, щуплый, с перепутанными светлыми волосами, острым носом и тонкой шеей. А на затылке у него торчал длинный хохолок с загнутым концом. Это само по себе причина для птичьего прозвища. А как узнали, что он Максим Чибисов, так сразу он и стал Чибисом. И не спорил, но в обиду себя не давал. В первый же день он показал характер. У нас в 6-м Б ребята были всякие, и среди них Гаврила Гречихин по прозвищу Крупа, то есть мешок с гречкой. Любил показать себя крутым, особенно перед незнакомыми. На перемене подошел к новичку, отставил ногу, проехался по нему взглядом. «Ну, чё скажешь, птица Чибис, как будем жить, по понятиям или по правилам для учащихся?» «А просто по-человечески нельзя?» Прозрачные сине-зеленые глаза птицы были то ли боязливыми, то ли еще какими-то. «Вот я и говорю, по человеческим понятиям!» Старательно обрадовался Крупа. «А это значит, что от новенького требуется вступительный взнос. 100 тугриков на нужды коллектива». Коллектив никакого взноса не хотел, но ждали молча. Любопытно, как отзовется новичок. «Всего-то», — негромко отозвался Максим Чибисов. «А может, сразу 300?» «Ты это в натуре или елочку украшаешь?» — слегка растерялся Крупа. «Конечно, елочку», — прежним тоном разъяснил новичок. «Нет у меня ни 300, ни сотни, только пятак». «Но и его я не дам, ты не заработал». «У-тю-тю», — запричитал Крупа. «Какой принципиальный мальчик, прямо Тимур и его команда. А хочешь пластическую операцию на личике?» И протянул растопыренную пятерню, и при этом повернулся к новичку боком. Это Чибисов ткнул его между ребер острым локтем. И тут же деловито стукнул Крупу кроссовкой под колено, а ладошкой толкнул в плечо. Крупа и в самом деле, как мешок, осел на половице. Правда, он сразу вскочил, тяжело, но быстро. Завелся, как стереомаг. «Ты гнида пернатая, да я...» «Не суйся, а то получишь еще», — ровным тоном пообещал Чибисов. «Парни, вы слышали?» Крупа охватил всех мальчишек взглядом, в котором горела жажда справедливости. «Как он на наших?» Но парни смотрели без сочувствия. А очкастый баба Клара сказал: «Крупа, сократись, он ведь честно предупредил, не наезжай». Баба Клара был авторитет, побольше, чем Крупа. И не за счет мясистости и нахальства, а за счет способности мыслить. В 4-м классе наша прежняя учительница Анна Владиславовна однажды назвала его бакалавром за любовь к рассуждениям. Слово понравилось, но выговаривать его умели не все. И скоро Костик Юшкин превратился в бабу Клару, а потом просто в баба Клару. И не возражал. Понимал, что не имя красит человека. Ну вот, баба Клара легко поставил точку в споре, и Крупа побрел к своей парте, обещая разделаться с Чибисом позже. И стал Чибис нашим одноклассником. Несколько дней после стычки Крупа глядел на Чибиса косо, цедил себе под нос. «Приемчики знает, паразит». Но Чибис, по-моему, не знал никаких приемчиков, просто не был трусом. Но и задирой не был, никогда больше ни с кем не подрался. А случай с Крупой постепенно забылся. Соседкой новичка по парте стала Люся Кнапкина, спокойная такая, вроде самого Чибиса. Они вполне ладили, но друзьями, видимо, не сделались. Да и вообще ни с кем Чибис не подружился, хотя и не ссорился никогда. И ничем не выделялся, и оценками не блистал. Только в диктантах не делал ошибок, да английские абзацы переводил с лету. И говорил всегда негромко, иногда себе во вред. «Чибисов, ты можешь декламировать повыразительнее? Это Лермонтов, а не инструкция для мобильного телефона». «У меня не получается». «Садись, 4 с минусом». Он слегка пожимал твердыми плечами форменного пиджака. Мол, с минусом так с минусом. Лишь в конце учебного года Чибис опять оказался в центре внимания. Наша школа всегда считалась самой-самой. Элитной и выдающейся. «Дети, вы же знаете, на каком счету в городе ваше учебное заведение. И не нарушайте традиций». Одной из традиций был академический внешний вид. Темно-синие отглаженные костюмы, белые рубашки и серые в голубую крапинку галстуки. Ну, в галстуках, в крапинках, то есть, еще допускалось некоторое разнообразие. А в пиджаках и брюках... Когда несколько старшеклассников появились в джинсах, учительскую захлестнула истерика. Правда, на уроках, если очень душно, разрешалось снять пиджак и повесить на спинку стула. Но ведь не будешь таскать его снятым, когда переходишь из кабинета в кабинет. Вот и жарились. Особенно тяжко было, если за окнами летняя погода. Такая погода свалилась на город после праздника Победы. Сразу все зазеленело. По кюветам, россыпи одуванчиков, асфальт начал размекать от жары. А мы по-прежнему в одежде банковских клерков. Чибис же в середине мая, в понедельник, явился в школу в летнем костюмчике. Дежурные у входа открыли рты, не сказали «стой». Может, решили, что мальчик не из нашей школы, пришел не на уроки, а по другому делу. Например, к маме учительницы. Если бы Чибис появился в каких-нибудь камуфляжных бермудах или обрезанных джинсах и рубахе с навороченным рисунком, тогда еще туда-сюда. Просто вопиющий нарушитель школьного распорядка,